Старшая ядовитая Ин, седьмая Мэйюй не могла не вмешаться. Ваше высочество Мэйюй, это дело не касается вас. Мировое божество ядовитая Ин резко оборвала ее, прежде чем бесстрастно посмотреть на Сюэина. Разве ты не в ярости? Твоя жена в моих руках, она не сможет совершить самоубийство даже если захочет. Вскоре, я заставлю ее стать игрушкой моего племянника. Холодные глаза Сюэина выдали его беспредельную ярость. На этот раз, он был по-настоящему зол. Сердце истинного божества генерала Ина было на грани разрушения. Для него было вполне естественно вести себя, как сумасшедший, но он не принял во внимание, что мировое божество ядовитая Ин будет покрывать его проступки. Как только он понял это, она больше не принимала его во внимание. Это было разумно. Она была мировым божеством третьего уровня, поэтому она могла быть бесстрашной и ярой. Почему она должна беспокоиться о таком простом божестве, как он? Мировое божество ядовитая Ин, есть некоторые вещи, которые ты можешь делать, как пожелаешь, но также есть некоторые поступки, которые, впоследствии, ты никогда не сможешь вернуть назад. Во взгляде Сюэина можно было заметить желание убивать. Ха-ха-ха, ты, настолько ничтожное создание, все еще смеешь быть таким высокомерным передо мной? Кому какое дело, что ты господин царства? Какого уровня ты достиг за всю свою жизнь? Насмешливо произнесла мировое божество ядовитая Ин. Один взмах руки Цзинцу сразу же подлетела к ней. К этому моменту, взгляд Сюэина пылал от ярости. Хорошо, он не спешил раскрывать свой статус, но теперь, когда ситуация достигла такого масштаба, у него не осталось сомнений, чтобы позвать могущественное существо. Будучи истинным исключительным божеством первого ранга, у него всегда была возможность позвать могущественное существо, чтобы оно действовало в его интересах. Поэтому, чтобы не вызывать дальнейших подозрений, он попросил старшее багряное пламя, с которым у него уже была связь, помочь ему. Поскольку отношения между старшей багряным пламенем и духовным мастером, багряной пылью, были близкими, и он уже спасал его жену раньше, для него было вполне естественно снова помочь ему. На самом деле, пригласить могущественное существо было довольно легким делом. Он просто должен крикнуть его имя и сразу же начать общаться с ним. Сначала Сюэин не сильно волновался, но мировое божество ядовитая Ин просто довела его до края. Ха-ха-ха, Дунбо, ты действительно думал, что у тебя есть право быть таким высокомерным со мной? Безумно произнес генерал Ин, облаченный в серебряную мантию. Хуа-хуа-хуа. Внезапно, в зале появились бесчисленные крупинки белого песка, собираясь в кучу и излучая чувство подавления на все, что находилось внутри. Он окутал Цзинцу настолько легко, что даже выражение лица мирового божества сильно изменилось. Она сразу же отступила и в ее руках появился трезубец уникальной формы. Бесчисленный белый песок превратился в контур полного мужчины, одетого в белую мантию. Кончик его бороды был направлен вверх. Погладив бороду, полный мужчина улыбнулся мировому божеству ядовитой Ин, облаченной в желтую мантию. Ядовитая Ин, ты и в самом деле очень высокомерная, не так ли? Глава 442. Безумный. Толстячок повернулся к Сюэину. Младший братишка, теперь, когда твой старший брат здесь, никто не посмеет больше оскорбить тебя. Едва Цзинцу была спасена, она подбежала к Сюэину. Сердце Сюэина переполняло благодарность. Никогда ни на мгновение не могло ему подуматься, что властелин города Белого Песка зайдет так далеко, встанет на его сторону и выступит в открытое противостояние с мировым божеством ядовитого Инь. Когда Белый Песок сказал, что они братья, Сюэин подумал, будто это простое предложение дружбы. А теперь этот человек выступил с желанием защитить его. Как Сюэину не чувствовать себя благодарным? Властелин города, не подумав, выпалил Сюэин. «Зови меня старший брат». В ответ взглянув на Сюэина пристально, сказал толстячок. «Ты разве собираешься и дальше относиться ко мне как к чужаку?» «Старший брат», сказал Сюэин, «я должен поблагодарить тебя, если бы ты не появился». «Ну да, подожди немного только, разберусь с этой женщиной, и тогда мы поговорим». Толстячок гладил свою загнутую вверх бороду, глядя в сторону женщины в желтом, что была вся начеку. «Что не так, ядовитая Инь? Вы еще чем-нибудь недовольны? Может, хотите со мной подраться немножко?» Толпа богатых наследников клана, включая и второго принца, в полном молчании наблюдала сцену. И властелин города Белого Песка, и мировое божество ядовитого Инь были сущностями, внушающими трепет, весьма знаменитыми в префектуре Спокойного моря. Явление, когда две такие сущности встречались и входили в открытое противостояние, было очень редким. «Тетушка!» – заревел генерал Инь. «Замолчи!» – рыкнула в ответ на него женщина в желтом. Глаза генерала Иня, одетого в серебристые одежды, уже давно все покраснели от гнева. Он был не в том состоянии, чтобы послушаться ее слов, а потому продолжал. «Тетушка, нельзя тебе просто так отпускать этого Дунабо. Схвати его вместе с его женой». Белый песок, все гладивший бороду, издал смешок. «Хе-хе-хе, ядовитая Инь, истинное сердце божества вашего племянника уже на грани полного распада. Почему бы вам не найти для него укромное место, чтобы он смог провести остаток своих дней в покое, а не ходить всюду, вселяя смуту? А еще, что вы собираетесь делать с этим ядовитым трезубцем, который достали? Вы думаете, что сможете победить меня? Если хотите вступить со мной в бой, я, разумеется, не откажу. Даже преподам вам в ходе его хороший урок». Мировое божество ядовитого Инь скрежетало зубами. У них были разные специализации. В чистом, открытом поединке она была довольно слаба и едва-едва соответствовала стандартам обычного мирового божества третьей стадии. А в чем она действительно была специалистом, так это в колдовских ядах. А властелин города Белого Песка был другим. Он создал наводящее ужас тайное умение, известное как «Белый Песок Уничтожения», которое затем объединил с некой тайной техникой ранга мирового божества. То была техника, которую он постигал с тех самых пор, как был божеством, и которую развил за все это время, столь долгое, что получил кличку «Белый Песок». Даже в названии города, который он построил, вошла эта кличка. Едва начинал развиваться «Белый Песок», он был способен уничтожить сущности мириады. Это была тайная техника, относящаяся к невероятно мощному царству. Войдя в область его «Белого Песка», обычное мировое божество третьей стадии могло сбежать, лишь получив тяжелые ранения, а любой, кто пытался сопротивляться «Белому Песку», мог высвободить только часть своей боевой мощи. В большинстве случаев властелин города Белого Песка в конечном итоге просто с легкостью давил их потом. Властелин города Белого Песка находился на самой вершине среди мировых божеств третьей стадии. Кроме того, тело Белого Песка давало ему неизмеримые способности к выживанию. И благодаря всему этому, на встрече с главой префектуры Спокойного моря, даже сама ядовитая Инь вынуждена была обращаться к нему уважительно. «Старший брат Белый Песок, ты и правда так отчаянно намерен защищать его?» Ядовитая Инь была в мучительном смятении. Разумеется, выражение лица Белого Песка было совершенно ровно. «Послушай меня, ядовитая Инь, Дунбо мой брат, и я буду защищать его, во что бы то ни стало. Если ты продолжишь его оскорблять, не обвиняй меня тогда в бессердечии». Ядовитая Инь еще раз скрежетнула зубами и наконец повернулась. Черная аура, прежде кружившая вокруг ее тела, перешла на одетого в серебристые одежды генерала Иня. «Пошли!» Шух! Оба покинули огромный дворец. Долгое время пробыв в столице префектуры Спокойного моря, генерал Инь приобрел довольно вычурно-роскошный двор в этом городе, и туда-то они спустились, туда перенесла его ядовитая Инь. О слугах его задумываться ей было слишком лень. Они естественным образом за ними перенеслись. Ядовитая Инь перелетела в вычурный дворцовый зал и тогда выпустила генерала Иня из черной ауры. «Тетушка, мы не можем все так оставить». На лице генерала Иня было дикое выражение, глаза его налились кровью, и он все рычал. «Пусть властелин города Белого Песка и помог ему, но теперь нам просто необходимо найти возможность тайно захватить снова жену Дунабо. Заткнись!» Гневно отвергала его ядовитая Инь. «Тетушка». Генерал Инь вытянулся и попытался схватить ее руку. «Если ты это мое негодование не утешишь, я до конца дней своих буду несчастен». Однако ядовитая Инь взмахнула руками и покинула зал. Бум-дзынь, и громадная дверь во дворец была заперта. Потом ядовитая Инь вернулась, раскидывая несметные нити черной ауры вокруг, так что они окутывали весь дворцовый зал. Они свивались между собой в устройство, подавляющее пространство. Оказавшись снова внутри, генерал Инь стал остервенело ломиться в двери и окна, но не мог разбить их из-за подавления пространства устройством. «Схвати его, убей его, убей его!» Он снова обезумел. Проблески отвращения и ненависти мелькали в глазах ядовитого Инь. Она была по природе своей эгоистичной, и приобрела дурную славу за то, что без зазрения совести восставала против своих друзей. В действительности у нее и не было друзей во всей префектуре Спокойного моря, и близка она была лишь со своим старшим братом, который служил у его величества в лейб-гвардии и тем самым имел некоторое влияние. и в силу этих родственных отношений дни ядовитого инь протекали в сравнительном покое. Однако это подразумевало, что она должна заботиться о единственном сыне старшего брата. Ну а в смысле истинных чувств, она этого своего племянника изрядно презирала. Но при этом некто, осмелившийся оскорбить племянника, как бы и ей выказывал неуважение. Удар Сюэ Ина по генералу Иню был словно пощечина самой ей, ядовитому инь. Холодная и ожесточенная ее личность была такова, что она не могла не вмешаться. Он совершенно с цепи сорвался, стал без предупреждения беситься. Ядовитая инь бросила взгляд в сторону дворцового зала, где генерал инь еще буйствовал, биясь в двери с криками. Чем скорее он умрет, тем лучше. Затем она повернулась и ушла. У входа во дворец стояла пара стражей. «Позаботьтесь о генерале», — распорядилась ядовитая инь. «Да», — почтительно приняли приказ стражи. Они тоже взглянули на генерала иня, буйствовавшего в безумии, и в глазах их проступала жалость, когда они начали понимать, что положение его становится все хуже. Казалось, его истинное сердце божества развалится, самое большее, за 8-10 лет. Теперь, когда события развились так, что Белый Песок был вынужден противостоять ядовитому инь, Сюэ Ин был уже, естественно, не в настроении дальше наслаждаться празднеством. Властелин города Белого Песка унес Сюэ Ина вместе с Цзин Цуспира, и сам второй принц собственной персоной выступил, чтобы проводить их. «Брат Дунбо, мне просто никак невозможно было побороть мировое божество ядовитого инь. Второй принц, это не ваша вина. Как бы то ни было, я благодарен за то, что преградили там путь генералу Иню», — отвечал Сюэ Ин. «Идем». Властелин города Белого Песка, Сюэ Ин и Цзин Цу втроем взмыли в небеса и полетели прочь. Сюэ Ин и Цзин Цу воспользовались временем в полете, чтобы выразить благодарность Белому Песку, который в ответ лишь смеялся. «Не нужно вам ничего говорить. Я признал перед всеми, что мы с тобой братья, Дунбо, поэтому совершенно естественно, что я тебя защищаю. Я остановился прямо по соседству справа в резиденции клана Лунаши, вот и смог действовать, как только понял, что происходит. По правде говоря, сейчас уже пора истинному сердцу божества генерала и не разваливаться, и он понемногу обезумеет. Даже если он будет изо всех сил сохранять спокойствие, мыслит он все равно уже за пределами здравого рассудка. Его личность с точки зрения разума не предсказать. Я давно слышал, что люди, которые больше не могут удерживать свои сердца в ровном состоянии, становятся безумными, и их сердце божества со временем разваливается», — вздыхал Сюэ Ин. «Но я все же не думал, что эти люди могут быть настолько иррациональны, настолько выжить из ума. Даже закипающее безумие их было установленным, постепенным процессом. Они могли быть поначалу нормальными разумными людьми, а со временем постепенно сходить с ума. Даже в спокойном своем состоянии генерал Инь вел себя в разнузданной манере. Когда на его разум что-то воздействовало, он впадал в буйство. И вот наконец ты воочию убедился», — подшучивал Белый Песок над Сюэ Ином. «И правда, увидел по-настоящему», — кивал Сюэ Ин. Он знал немало, и дух сокровищ Багровый Утес с ним делился многими сведениями, однако никогда не доводилось еще Сюэ Ину воочию наблюдать такое поведение. Было поистине непостижимо, насколько могут сойти с ума божества на пороге смерти. Запомни, никогда с точностью не предсказать, как поведет себя божество или мировое божество, которое вот-вот умрет, — сказал властелин города Белого Песка. Чем сильнее мировое божество, тем более придерживается оно осознания, что сходит с ума. Понимаю, — кивнул Сюэ Ин. Но все же обычно только божества или те мировые божества, что послабее, сходит в конце концов с ума. Могущественные мировые божества всегда предпочтут запечатать свои воспоминания и перевоплотиться, едва почувствуют, что с ними что-то не то, — объяснял Белый Песок. Без влияния прежних воспоминаний, когда они начинают новую жизнь, царство их сердца станет более мирным на основе этой новой жизни. Конечно, воспоминания из прошлой жизни запечатываются на тот случай, если владелец проживет достаточно долго, чтобы стать божеством и пробудить их. Сюэ Ин кивнул. Очень рано ему еще было о таких вещах задумываться. Не нужно, правда, думать больше о генерале Ине, он наверняка скоро умрет. Однако насчет этой стервы, ядовитого инь, тебе нужно быть бдительнее. Один, о, — Сюэ Ин нахмурился. Она эгоистичное существо по натуре своей, и склонна запоминать обиды на всю оставшуюся жизнь. Едва почует она такую возможность, она на тебя пойдет войной. Конечно, пока празднество цветка Мириад еще длится, не стоит беспокоиться, но в будущем я не всегда с тобой рядом буду, а она всегда за тобой будет поглядывать, потому тебе все время нужно оставаться крайне осторожным». «Понял», — кивнул Сюэинь. «Не ядовитая Инь ли посмела попытаться силой забрать Цзин Цу и передать генералу Иню, чтобы забавлялся с ней, как с игрушкой? Одно только это преисполнило Сюэина решимости убить ядовитая Инь. Но даже так ему совершенно ясно было то, что если бы он пригласил старейшину Алое Пламя, жена была бы спасена, но он, скорее всего, не убил бы ядовитая Инь. Статус могущественных сущностей был таков, что они никогда не позволяли себе убивать мировых божеств, за исключением особых обстоятельств. «Погоди, ядовитая Инь!» Сюэин вмиг разозлился. Глава 443. Три года спустя, в комнате для культивирования в своей пещере Сюэин в одиночестве сел на молитвенный коврик, скрестив ноги. Он закрыл глаза и сосредоточился на осмыслении своего недавнего опыта. Его разум пытался постичь бесчисленные глубинные тайны, что с каждой секундой насыщали его технику владения копьем. И этим был занят не только его аватар. В материальном мире, в мире клана Ся, его истинное тело также культивировало. Его тело стало мировым божеством после того, как Сюэин постиг сердце мирового божества, и теперь он целиком сосредоточился на том, чтобы постичь сердце хаотического божества. Заканчивался трехлетний рубеж. Сюэин открыл глаза. «Я прошел бесчисленные тренировки техники копья и много размышлял над их тайнами. Я также уделял много внимания законам глубинных тайн, но кажется, что, несмотря ни на что, есть какой-то барьер, отделяющий меня от сердца хаотического божества, затуманивающий путь впереди. Какие бы подсказки я ни получал, они всегда неясны. За последние три года я не продвинулся в постижении хаотического подавления, но мои секретные навыки улучшились во много раз». Сюэин невольно рассмеялся. Во многом из-за того, что он уже потратил слишком много времени и сил на хаотическое подавление, его улучшения были незначительными. Зато немного времени и усилий привели к невероятным улучшениям в других его секретных навыках, особенно в звездном метеоре истребления. По мере того, как росла его сила, более подходящим названием этого приема стало предельный хаотический удар. Три года – слишком короткий срок для любого божества. Столица префектуры Штия снова оживилась. Начинался второй этап битвы префектуры праздника цветов бесчисленности – этап арены. В отличие от битвы рангов три года назад, этот этап будет доступен для зрителей. Таким же образом публике будет показана битва за выживание, так что люди и эксперты из других рас смогут понаблюдать за этими битвами. «Назад, отойдите подальше». Солдаты легиона были заняты поддержанием порядка в регионе Кровавой Бойни. На изысканной платформе, возвышающейся до небес, сидел никто иной, как мастер префектуры Штиля вместе с монархом Мосюэ. Чуть ниже находились остальные шесть божеств мира: лорд города Белого Песка, лорд города Чернильного Облака, маршал Цинь, мировое божество Ядовитая Инь, король Жунхай и эмиссар, посланный дворцом бога Кровавой Бойни. На первом уровне арены сидели тысячи экспертов. Это были никто иные, как верхняя тысяча рангов из предыдущего этапа, в который вошли Сюэин и седьмая Мэй Юй. Старый брат Белый Песок, король Жунхай, решительно посмотрел на лорда города Белого Песка, сидящего рядом с ним. «Неужели эти слухи о том, что ты недавно поспорил с ядовитой Ин, правда? Вы что, действительно чуть не подрались?» Вместо Белого Песка презрительно ответило мировое божество Ядовитая Инь в желтом одеянии. А разве нет, его младший брат, Дунбо, тот, что занял первое место в битве рангов, осмелился ударить моего племянника. Это не что иное, как пощечина мне. Я просто посчитала правильным выпустить гнев моего племянника, но кто бы мог подумать, что старший брат Белый Песок так безжалостно настоит на том, чтобы защитить его младшего брата. Я не могу вызвать старшего брата Белый Песок на бой, поэтому у меня не было выбора, кроме как отступить. Брат Белый Песок, как грубо с твоей стороны обижать женщину, поддразнил эмиссар. Верно, старый брат Белый Песок, ядовитая Инь, такой хрупкий цветок. Обижать ее, это ранит мое сердце, сказал Жунхай. Лорд города Белого Песка посмотрел на всех по очереди. Женщина, хрупкая, ха-ха-ха. Как только вы испробуете ее колдовской яд, я уверен, ни один из вас больше не станет утверждать, что она хрупкая. Старший брат Жунхай, единственный, кого я никогда не обижу. Он уже культивировал свое тело до такой степени, что мой колдовской яд бесполезен против него, возразило мировое божество Ядовитая Инь. А что касается эмиссара, как я могу осмелиться действовать против него? Как будто есть что-то, что ты, ядовитая Ин, не посмела бы сделать, ухмыльнулся маршал Цинь. Ты не постеснялась действовать даже против императора Пуцзана. Как же ты можешь говорить, что есть люди, против которых ты не посмела бы действовать? Также, я много раз слышал о том, что твой племянник измывится над людьми по всей префектуре Штиля, но ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь осмелился измываться над ним. Сдается мне, тебе следует позаботиться о нем должным образом. Женщина в желтом, нахмурившись, посмотрела на маршала Цина, отказываясь продолжать разговор. Мастер префектуры Штиля и монарх Мосюи наблюдали за этим из верхней секции. «Скажи мне, старый Лун», — заговорил монарх Мосюи, поглаживая белую бороду, — «у кого, по-твоему, из мировых божеств третьего этапа твоей префектуры Штиля, наибольшие шансы стать мировым божеством четвертого этапа и занять твою позицию мастера префектуры?» «Скорее всего, у черных чернил», — мастер префектуры улыбнулся. Он стал мировым божеством примерно за 10 тысяч лет, достиг второй стадии сферы в течение 300 лет и достиг третьей стадии в течение 10 миллионов лет. Его талант выходит за пределы, и темпы его усовершенствования близки к первому классу божеств истинного предназначения. Я оцениваю его весьма высоко, но я не могу не видеть, что он нуждается в некоторой изощренности. С точки зрения того, насколько проницательным и безжалостным он может быть, он намного превосходит даже белый песок и маршала У. Оба они культивировали в течение нескольких десятков миллионов лет, и каждый из них культивировал чрезвычайно сильное секретное мастерство. Жаль, однако, что белый песок и другой остановились на сфере третьего этапа. Маловероятно, что у кого-либо из них будут дальнейшие прорывы. Если говорить о надежде прорваться, монарх Мосюи легонько кивнул, тогда я в той же лодке, что и они. Я всегда изо всех сил пытался найти способ освободиться от этих пут, но я не могу вырваться из реки времени и достичь истинной вечности. Я всегда возвращаюсь к размышлению, сумею ли я выдержать этот путь реинкарнации. Реинкарнация, мастер префектуры Штиля вздохнул, брат Мосюи, даже мне, возможно, придется пойти по этому пути в будущем. Запечатывание воспоминаний и реинкарнация означали неспособность использовать знания предыдущей жизни. В то же время душа доводится до крайне слабого уровня, и остается только зарождение первоначальной души. Это не что иное, как отказ от всех своих сильных сторон. Снова стать божеством в новой жизни, это было очень маловероятно. Большинство из тех, кто на четвертом этапе мирового божества решали реинкарнировать, через некоторое время полностью исчезали. Не сдавайся до последнего. Всегда есть шанс, что ты сделаешь этот последний шаг, монарх Мосюи засмеялся. Если тебе это удастся, я обязательно попрошу тебя помочь присмотреть за моими дочерьми. Ха-ха, это будет мелочь, если это действительно произойдет. Глаза мастера префектуры все еще были полны надежды на подобное будущее. По правде говоря, оба они были очень близки к мощным существам, если говорить только с точки зрения боевой мощи. Но, не покинув реку времени и не избавившись от пут, они бы просто погрузились в забвение и никогда бы не смогли выйти за пределы вечности. Я уже однажды потерпел поражение. Кажется, мне придется снова отправиться на планету Луны, подумал про себя мастер префектуры Штиля. У меня нет другого выбора, кроме как рискнуть еще раз. Мастер префектуры, в нижней секции поднялся эмиссар Дворца Бога Кровавой Бойни. Пора, можем начинать? Эти слова пробудили мастера префектуры от его мыслей. Начинайте. Сюэин и другие сидели внизу. Немного к северу от них была арена диаметром более 5000 километров. Вокруг она была заполнена зрителями, прибывшими со всего мира на спектакль. Среди них были Цзин Цу и божества клана Ся. Второй этап выборов префектуры праздника цветов бесчисленности, битвы на арене, официально открыт. Голос эмиссара раздался по всему небу. Он подошел к краю высокой платформы и посмотрел вниз. Бесчисленные зрители божества не осмеливались взглянуть на него. Первая битва, Дунбо против Чжэня Яньфэна. Начинайте. Зрители громко поприветствовали. Дунбо занял первое место в битве рангов, а Яньфэн был последним. Сильнейший против слабейшего. Этот Яньфэн действительно достоин жалости. Дунбо имеет первый ранг, поэтому он не должен бы сражаться с кем-то второго ранга в битве арены. Так, только те, кто получил ранг задолго до битвы, могут сражаться с лучшими, но кто мог подумать, что первый будет сражаться с последним? В такой битве нет никакой интриги. Все в порядке, давайте просто посмотрим, насколько силен Дуньбо. Невозможно, чтобы у него не было сил, чтобы получить первый ранг. Все с нетерпением ждали предстоящей битвы. Никто не сомневался в том, каков будет окончательный результат битвы. Все были уверены, что Дуньбо победит. Однако они никогда не видели Сюэина в бою прежде, и только мало кто из присутствовавших наблюдал битвы, которые проводились во время выборов Звездного Покрова в Звездный Покров Горы У, и даже та битва была слишком простой, она закончилась единственным выпадом. Сюэин сразу встал и направился к арене. Недалеко от него находился беловолосый человек, укутанный в серый плащ. Он сморщил брови, узнав, что его только что выбрали для сражения с кем-то верхнего ранга из битвы рангов, Дуньбо. Как они могли так опустить его? Глава 444. Выдающаяся техника. Сюэин подошел к арене и спокойно встал там, лицом к человеку в серой мантии, который только что прибыл туда. «Приветствую тебя, Дуньбо. Надеюсь, ты будешь снисходителен ко мне», — без колебаний сказал Янь Фэн. Сюэин на мгновение поразился, прежде чем ответить откровенно. «На арене никогда не известно заранее, кто умрет или кто выживет. Не возмущай на меня, если я буду беспощаден». Янь Фэн неловко рассмеялся. «Ну и шутка. Было отобрано всего лишь 1000 экспертов из всей префектуры Штиля. Это означало, что у не более одного человека из каждого звездного поля был ранг. Как он мог быть беспечным, сражаясь с любым из этих людей? Разве он не попал бы в ловушку, если бы был слишком неосторожен? Кто бы мог подумать, что этот мальчишка, кто культивировался не более чем 2000 лет, не проявить высокомерия даже на арене этого праздника цветов бесчисленности? Янь Фэн казался снаружи неловким, но глубоко в своем сердце у него был хитрый характер. Его план состоял в том, чтобы использовать высокомерие противника в битве. Будучи способным быть в топе 1000, его боевая мощь была относительно близка к позиции мирового божества. Он был намного сильнее, чем рыжеволосый человек, Сюэюнь, с самого начала и после. «Вы двое, подготовьтесь». Командир в золотой броне начал работать с массивами внизу арены, и вокруг нее образовалось огромное помещение из массивов. Это было похоже на одеяло, покрывающее всю боевую платформу, в которой остались только песочные часы. «Начинайте», — приказал командир в золотой броне. «Шуа-шуа-шуа». Не колеблясь, Янь Фэн начал размахивать своей саблей. В этот момент в общей сложности 7 одинаковых фигур Яня Фэна двинулись с разных сторон, пытаясь атаковать Сюэиня. Хэмэмэм. Великая хаотическая истинная сила Сюэиня вступила в действие, и он только раз ударил своим копьем. В ответ на его атаку окружающее пространство потемнело и рухнуло. Ударная сила в одно мгновение заставила все эти 7 тел Яня Фэна превратиться в пыль. В отличие от ранговой битвы, когда противники постепенно увеличивали силу, этот этап был чистым сражением, в котором люди ставили свои жизни. Сюэин с самого начала воспользовался своей великой хаотической истинной силой и продолжил пользоваться своим секретным навыком. Одного хода было достаточно, чтобы окутать окружающее пространство в темноту, заставляя его разрушаться. По-прежнему в своем первоначальном положении Янь Фэн с трепетом в сердце смотрел на эту сцену. Он тут же закричал: «Я признаю поражение». Перед собой он мог видеть пространство в радиусе 50 километров вокруг Сюэиня, полностью распавшегося на части. Этот уровень могущества заставлял его сердце дрожать, просто наблюдая издалека. Мало того, его иллюзорные клоны ветра фактически столкнулись с этой силой напрямую. Возможно, они были не такими сильными, как его истинное тело, всего лишь около 50% его силы, но даже так, 7 клонов были уничтожены прежде, чем они вступили в контакт с копьем. Насколько мощным это было, это, безусловно, было далеко за пределами нового мирового божества. Янь Фэн признал поражение. «Дуньбо побеждает», — громко крикнул из-под сцены командир в золотой броне. «В любом сражении на арене победители и проигравшие решаются либо одной стороной, принимающей поражение, либо любой из сторон, погибшей во время битвы». Он принял поражение. Просто так, он даже не начал по-настоящему действовать. Верно, этот парень Янь Фэн находился только на своем первоначальном месте, и он просто немного разведал, а, на самом деле, он был до такой степени напуган, он был слишком быстр, признавая поражение. Многие зрители обсуждали это между собой. «Идиот, этот парень поистине идиот, он даже не стал по-настоящему сражаться, прежде чем признать поражение». В море зрителей была определенная группа солдат-легионеров, которая сидела, защищая подростка в серебряной мантии. Это был никто иной, как генерал Ин, который сидел с холодным и коварным выражением лица. Прошло еще 3 года после того события, глаза генерала Ин теперь были еще более ужасающими и злыми, но он все еще мог поддерживать некоторую основополагающую степень спокойствия. Неужели в этой группе нет никого, у кого достаточно сил, чтобы победить этого Дунбо, или, по крайней мере, задать ему жару? Генерал Ин чувствовал недовольство от того, как шла битва. Конечно, он был против победы Дунбо. Во-первых, он был слишком ослепительным и слишком молодым. Любой мог легко сказать, что в будущем у него будет безграничный потенциал. Хотя генерал Ин достиг последних минут своей жизни, но никакая из его сил не была получена благодаря личной силе, а только благодаря его отцу. Сравнивая себя с Сюэ Ин, генерал Юн стал еще более несчастным, а его отвращение к Сюэ Иню только усилилось. Прекрасно, исключительно, Сюэ Ин, поистине устрашающий. Они даже не по-настоящему сражались, но его противник все равно так испугался, что взял на себя инициативу признать поражение. Божества из клана Ся, включая Цзин Цу, в радости наблюдали за битвой. Они стояли в определенном уголке в этом море зрителей. «Ты действительно устрашающий, Дунбо. Этот Янь Фэн стыдится того, что он уступает тебе». Вернувшись на арену битвы, Янь Фэн поприветствовал своего противника. «Твоя боевая мощь тоже неплохая. Эта техника клонирования достаточно мощная», — похвалил Сюэ Ин. Это было его честное мнение. С этими 7 клонами, все из которых еще были выше пика божества, Янь Фэн, вероятно, одержал бы победу над свирепым воином-шаманом не более чем через 10 ходов. Они продолжали болтать, покидая арену битвы, и вернулись к своим первоначальным состояниям покоя. Второе сражение продолжил эмиссар с высокой платформы, пьяный гость против Цуньциня. Сюэ Ин вернулся на свое место. «Дунбо, поздравляю», — сказала 7-я Мэйюэ со стороны. «Я противостоял последнему месте в рейтинге рангов, так что это была легкая победа. Полагаю, она была такой же и для вас». Сюэ Ин рассмеялся, поворачиваясь к далекой арене. Пьяный гость и Цуньцин уже вышли на платформу. Эксперт по имени Пьяный гость надевал зеленую одежду, казался довольно старым, и носил меч на спине. Для божеств возраст невозможно было определить просто по внешнему виду. Например, пьяный гость культивировался всего 20 лет или около того. Бой вскоре начался, и он, похоже, был очень похож на предыдущее сражение. Оно закончился, только начавшись. Основное различие заключалось в том, что во время этой битвы действительно погиб более низкий эксперт по имени Цуньцин. Для него было достаточно одного удара мечом. Такая быстрая атака. Зрачки Сюэ Иня расширились от чувства угрозы. Что за ужасная техника, устрашающая. 7-я Мэйюэ тоже была поражена. Они оба были потрясены, что не могли говорить. 7-я Мэйюэ также специализировалась на технике меча. Ее удары были очень быстрыми и были чистыми в ее сердце, в то время как ее методы меча были очень близки к совершенству. Техника пьяного гостя, однако, была еще проще. Казалось, что в его ударе не содержалось каких-либо включенных сложных загадок, но это простое движение смогло развязать такую устрашающую силу. «Разделение небес», — пробормотал Сюэ Ин. «Правильно, это похоже на разделение небес». 7-я Мэйюэ кивнула сбоку. Это движение содержало следы сердца разделенного небесного божества. Они получили некоторые разведывательные данные о его выступлении на отборах звездного покрова, но во время той битвы пьяный гость случайно ударил свирепого воина-шамана, в результате чего тот рухнул. Он не показал никаких своих техник меча. Однако, во время битвы на арене он показал некоторые из своих приемов на всеобщее обозрение. Его техники меча полностью сводятся к основам, превращая их в единый удар мечом. Независимо от того, с кем он сталкивается, этот меч, все, что имеет значение, это как раскол небес. Единственное движение, которому не может противостоять ни один враг. 7-я Мэйюэ вздохнула. Подумать только, его техники меча достигли такой стадии. Я чувствую, что он может достичь сердца божества, сердца разделенного небесного божества, когда захочет. Этот эксперт, Сюэ Ин кивнул. Его позиция во время ранней битвы была выше, чем у пьяного гостя, но казалось, что разрыв между ними был очень маленьким. Возможно, он смог получить первое место только из-за своего тела незапамятных времен. По общему признанию, сравнивая их понимание царства, сердце мирового божества Сюэ Иня, привело его далеко за пределы своего противника. За последние несколько лет он даже начал размышлять о новом секретном умении для своего сердца мирового божества. Однако, с точки зрения его достижений в сердце хаотического божества, он был на ступень ниже пьяного гостя с его сердцем разделенного небесного божества. Бороться с ним один на один было бы очень обременительно. Увидев, как он использовал этот единственный удар мечом, чтобы поразить свирепого воина-шамана во время отборов звездного покрова, я начал верить, что он специализируется на силе. Казалось, его техника меча была еще более ужасающей. Сюэин должен был признать, что если бы он сражался с пьяным гостем во время битвы на арене, он не был уверен, что смог бы добиться победы. Вскоре началась третья битва. Участником, выступившим в этой третьей битве, стал третий игрок по имени Цзюше. Он сильно отличался от Сюэиня и пьяного гостя, поскольку культивировался более 5 миллионов лет. Слишком мощный. Это практически. Он кажется даже сильнее, чем Дунбо и пьяный гость. Как только Цзюше начал действовать, все зрители выглядели безумно восхищенными. Даже Сюэин и седьмая Мэйюй были поражены тем, что только что произошло. Цзюше только что стояла там, но как только началось сражение, платформа была заполнена плотно расположенными фигурами, у которых была внешность Цзюше, все они яростно били в одно и то же время. Они просто ударили ладонью, но при бесчисленное повторение сделало так, что весь регион, где находился его противник, начал рушиться. У его противника даже не было шанса убежать или признать поражение. Белые волосы Цзю, белая мантия и белые брови раскачивались на ветру. Он стоял там, слегка усмехаясь над Сюэинем и пьяным гостем. Быть на первом месте не означало того, что боевая мощь была самой высокой. Глава 445. Противодействие друг другу. Сюэ подняла легкую усмешку на Сюэиня и пьяного гостя, когда он стоял на платформе. Любой мог видеть, что он провоцирует этих двоих. «Брат Дунбо, пьяный гость не провоцировал тебя раньше, но это Джоу, она активно спровоцировала вас обоих». Затем Мэйюй добавила: «Похоже, он очень властный». Сюэинь кивнул. Дикости и высокомерие не означали многого. Те, у кого большой талант и сила, были, по сути, гордыми существами. Даже если Сюэинь казался очень вежливым и скромным на поверхности, он был также горд внутри. Сюэинь не очень заботился о том, как властная сторона была другой. Он больше заботился о своей боевой силе. Поистине мощный Сюэинь размышлял, как одно движение каким-то образом появилось повсюду, не оставляя места нетронутым. Кроме того, его очень грозная сила, где он мог легко уничтожить весь регион. Тот эксперт, с которым он столкнулся, который все еще занимал место в первой десятке, даже не смог убежать. Интересно, как это будет, если я буду сражаться с ним? Сюэинь ожидал этого. Только эта битва не позволит нам сражаться. Десятка лучших в пределах префектурных выборов никогда не совпадает друг с другом. Потому что, в конечном счете, префектура Штиля будет выбирать самые сильные сотни. Он провокационный, но жаль, что арена не увидит, что я сражаюсь с ним, заметил Сюэинь. Это действительно невозможно в битве на арене, но в финальной битве на выживание все равно будет рейтинг. Седьмая Мэйю рассмеялась. Вы заняли первое место в ранговой битве, но не позволяете себе превзойти их. Во время финальной битвы на выживание Сюэинь рассмеялся. Неудивительно, что Цзюше спровоцировала его. Казалось, что он сражается за финальную битву на выживание. Последующие битвы стали все более ожесточенными, чем позже они появились, поскольку разница в боевой силе между двумя сторонами стала меньше. Однако ни одна из них не дала Сюэиню столь же сильное, угрожающее чувство, как Цзюше и пьяный гость. Это включало седьмую Мэйюй. Несмотря на то, что она удивила Сюэиня, он не почувствовал угрозы от нее вообще. Во-первых, ее бой закончился слишком быстро, всего за 2 хода. С ее противником, признавшим поражение, седьмой Мэйюй не нужно было раскрывать ее истинные методы меча. Седьмая Мэйюй, в конце концов, специализировалась на продолжительном сражении, а не на одном мгновенном, взрывном убийственном ударе. Лучшие 500 были выбраны. Первая битва второй партии на арене битвы, Дунбо против Уюнь. Вторая партия началась еще раз. Как только они оба вышли на платформу, Уюнь выкрикнул: «Я признаю поражение». После этого, когда пьяный гость и Цзюше вышли на платформу, их противники тоже допустили поражение. Именно потому, что их мастерство ошеломило других во время первого раунда битвы, это заставило всех других экспертов определить, что разрыв в боевой силе слишком велик, а их надежды на победу – на ноль. Признание поражения было лучше, чем потерять жизнь в битве, где им не было бы даже времени. На платформе учитель префектуры Штиля, монарх Мосюэ и другие наблюдали за сражениями ниже. Несмотря на 10 или около того почетных и внутренних учеников мощных существ, участвовавших в битве на арене, самые ослепительные эксперты по-прежнему занимали первое место в стартовом бою. Дунбо, пьяный гость Цзюше, например, этот человек, которого звали Цзанся, занимал лишь 27 место в ранговой битве. В то время как такой ранг был неплохим, он все еще не мог сравниться с тремя лучшими специалистами. Эта Цзю, она, кажется, не раскрыла всех своих сил во время ранговой битвы. Властелин города Белого Песка был совершенно поражен. Он действительно не показал этого секретного навыка во время ранговой битвы. Король Жунхай кивнул. Это просто битва в рейтинге. Эта Цзюше очень уверена в себе и, таким образом, не показала этого убивающего его движения. Даже с половинчатыми усилиями он все равно мог стать третьим. Мировое божество ядовитое Инхи хикнуло. Обнаружив, что есть два других человека, вышедших из него, он, естественно, покажет свои методы, чтобы сделать заявление. С моей точки зрения, что Цзюше должна быть сильнейшей. Пьяный гость – это личный ученик могущественного существования, поэтому его боевая сила также очень глубока и непредсказуема. Он должен уметь схватывать одно божественное сердце в любое время. Тем временем этот Дунбо кажется довольно слабым. Маршал Цинь спокойно встал со стороны. «У вас есть ненависть к этому Дунбо, так вы намеренно нацелились на него?» «Нацелены на него?» Мировое божество ядовитое Ин ухмыльнулось. «Он так квалифицирован, чтобы привлечь мое внимание, ядовитое Ин?» Дунбо занимает первое место. Властелин города Белого Песка рассмеялся. «Несмотря на то, что вы говорите, он по-прежнему первый в отношении рейтинговой битвы. Тогда вы посмеете сделать ставку? Я утверждаю, что во время битвы за выживание, что Дунбо не будет абсолютно первым, он, скорее всего, тоже не станет вторым». Мировое божество ядовитое Ин ухмыльнулось. Властелин города Белого Песка покачал головой. «Ставка? Почему мы должны делать ставки? Правила для ранжирования и битвы за выживание не совпадают. Кто может быть уверен в окончательном рейтинге? Неудивительно, если Дунбо не первый. У тебя нет уверенности?» Мировое божество ядовитое Ин ухмыльнулось опять. «Тогда вы уверены, что объявите, что пьяный гость обязательно будет первым? Или что Цзюше определенно станет первой?» Властелин города Белого Песка возразил. Мировое божество ядовитое Ин было ошеломлено. Согласно истории, разрыв между теми, кто попал в тройку лидеров, практически отсутствовал, и любой из них мог бы быть первым в финальной битве на выживание. Это было в той мере, в которой даже те, кто занимал четвертое, пятое и шестое, могли бы все же захватить первое место, если кто-либо из них специализировался на выживании. Таким образом, шансы кого-либо стать чемпионом не превышают 30%. Шансы на победу в такой игре были действительно низкими. Властелин города Белого Песка не желал играть в азартные игры по исходу, и ни одно из них не было мировым божеством ядовитого Ин. «Ты так много говоришь, потому что ты не уверен в Дунебо». Одетая в желтое мировое божество ядовитого Ин покачала головой и снова посмотрела на арену. Властелин города Белого Песка погладил направленную вверх бородку. Он чувствовал, как ядовитый Ин противостоял ему и ухмыльнулся. «Ха-ха, хорошо, тогда, поскольку я заработал довольно много в своей предыдущей игре, я на этот раз буду банкиром. Правила таковы. Дунбо занимает первое место, 1. 1 выплат. Дунбо занимает второе место, 1. 2 выплат. Дунбо занимает третье место или выше, выплата 1. 5. Максимальная ставка устанавливается на 10 миллионов кристаллов божества на человека. Такая смелость. Старый брат Белого Песка, ты действительно дерзкий. Ты уверен в этом? Маршал Цинь, король Жунхай, эмиссар Дворца Бога, властелин Чернильного Облака и мировое божество Ядовитого Ин, все обратились к владыке Белого Песка. Эта игра показала, насколько он уверен в своем суждении. Выплата 1. 1 для рейтинга Дунабо в первую очередь означала, что он ничего не выиграет, независимо от того, как другие ставки делают ставку на него. Если он проиграет, он просто вернет ставку. Таким образом, никто не будет глупо делать ставку на этот вариант. Второе место, с выплатой 1, 2, считалось ставкой обычной ставки. Ранг третьего или более позднего уровня с выплатой 1, 5, это был действительно пугающий коэффициент выплат. Белый песок, Ты действительно отправляешься на смерть, ядовитая Инь высмеяла. Вы уверены? Вот игра. Если у вас есть возможность, то установите свои ставки. Властелин города Белого Песка повернулся к ней. Будьте уверены, я обязательно вас утешу. Мировое божество ядовитое Инь чувствовало себя мрачным с тех пор, как она была подавлена во время банкета. В этот момент она, естественно, воспользовалась этой возможностью, чтобы получить непредвиденные расходы. Ха-ха, старый брат Белый Песок, чтобы вы открыли такой азартный пакет, мы обязательно сможем его использовать. Король Жунхай рассмеялся. Дунбо занимает второе место, я поставил на него 5 миллионов кристаллов божества. Дунбо, занимающий третье место и выше, я также поставил на него 5 миллионов кристаллов божества. Ха-ха, если он станет вторым, я просто сломаюсь. Но если он займет третье место или больше, это будет огромный джекпот из 25 миллионов кристаллов божества. Пока он не занимает первое место, я не проиграю. Кто говорит, что ум короля Жунхая плох? Владыка города Чернильного облака рассмеялся. Пока он не первый, он ничего не потеряет и даже может заработать джекпот. Брат Белый Песок, ты заработал довольно большую сумму раньше, поэтому я буду делать ставки так же, как брат Жунхай. Я тоже буду делать то же самое. Маршал Цинь сиял. Я тоже, добавил эмиссар Божественного Дворца. Властелин города Белого Песка посмотрел на него. Вы все действительно. Четверо из них также установили свои ставки. 5 миллионов кристаллов божества на Дунабо занимают второе место. Еще 5 миллионов кристаллов божества на Дунабо занимают третье место или больше. Вы все слишком консервативны. Я буду делать ставки на финальный вариант. С ним он занимает третье место или ниже. Ядовитая Инь холодно рассмеялась. 10 миллионов кристаллов божества. Если вы проиграете, вы будете компенсировать мне 50 миллионов кристаллов божества. Верхний предел составлял 10 миллионов кристаллов божества. Мировое божество ядовитое Инь поставило все на конечный вариант. Когда наступит момент, вам лучше не быть тем, кто портит удовольствие другим, когда вы проиграете. Мировое божество ядовитое Инь усмехнулось. Даже мировые божества третьей стадии почувствовали бы боль, если бы они потеряли 50 миллионов кристаллов божества. Если Дунбо станет первым, я всех смету. Властелин города Белого Песка взглянул на мировое божество ядовитого Инь, прежде чем повернуться к остальным. Я убрал всех вас, ребята, раньше. Так кто знает, на этот раз может оказаться тем же самым. Бой выживания имеет разные правила. Трудно предсказать. Владыка города Чернильного облака рассмеялся. Некоторые из них видели предыдущую битву в рейтинге, и все чувствовали, что, хотя Сюэ Инь может специализироваться на выживаемости, но он не был лучшим в этой области. Монарх Мо Сюэ и учитель префектуры Штиля засмеялись, увидев это. На этот раз Белый Песок может понести огромные потери, передал префектурный мастер. МГМ, они все сделали ошибку суждения. Монарх Мо Сюэ кивнул. Очень скоро закончились две партии боев на арене, оставив за финальной вершиной 250 экспертов. Это сражение на арене также привело к 96 смертельным исходам. Конфликт на арене закончился. Через 3 года мы продолжим сражение на выживание. Итоговые сотни экспертов представит префектуру Штиля, когда они отправятся в Божественный дворец, объявил эмиссар Божественного дворца. Глава 446. Дар властелина города Белого Песка. Закончилась битва на арене. Под надзором солдат из войск легиона зрители начали уходить. Белобровый Цзюше, в облаке своих порхающих белых волос, в белых одеждах, продолговатыми и узкими глазами взглянул на Сюэ и на пьяного гостя, а затем улыбнулся и отошел. Он кажется очень уверенным в себе. Мэй Юй седьмой и Сюэ Ин шли рядом. Он думает, что наверняка выиграет против тебя и пьяного гостя. Как только закончится битва на выживание, объявит места, и все станет ясно, спокойно отвечал Сюэ Ин. Хоть Цзюше и явно дразнил, Сюэ Ин оставался непоколебимым. Его не очень-то заботило, займет ли он первое место, коль скоро он попадет на битву Дворца Бога, не прекрасно ли все, он бы показал свою истинную мощь во Дворце Бога, а что до битв на выживание, достаточно лишь приложить усилия. Не нужно было выкладываться полностью, из последних сил. Сюэ Ин культивировал лишь в течение каких-то 2000 лет, а потому какая нужда была соперничать с ним тому, кто, как Цзюше, культивировал 1 000 000 лет. Толпа рассеялась. Сюэ Ин скоро увиделся с Цзин Цу и остальными. На обратном пути дорожная стража подходила к нему с поздравлениями. Вскоре они достигли своих покоев, а едва они в покои зашли и начали заваривать чай, снаружи донесся звук голоса. Дунбо, заслышав зов, Сюэин встал и поспешил открыть дверь, поприветствовать гостя. Дверь, открывшись, явила стоящего за ней полненького мужчину, властелина города Белого Песка. «Старший брат, почему ты пришел?» – удивился Сюэин. «Заходи, заходи». Властелин города Белого Песка весь сиял, входя, когда увидел привечающую его Цзинцу, немедленно сказал: «Невестка, нам с Сюэином надобно кое-что обговорить, не нужно нам услуживать». «Да, старший брат», Цзинцу улыбнулась и отошла в сторону. Дунбо, Белый Песок потянул к себе Сюэина и сел рядом с ним, взял со стола чашку, сделал глоток чая, и затем начал: «Помнишь ли еще, как я тебе прежде сказал, что когда закончатся отборы префектуры, у меня будет для тебя подарок?» «Я помню», — кивнул Сюэин. Белый Песок засмеялся озорным смехом. «Хоть отборы префектуры еще не закончены, ты наверняка сразишься в битве Дворца Бога, а потому нет особой разницы, сейчас подарю или после. Вот, я явился, чтобы подарить это тебе, взгляни». И объяснив так, он щелкнул пальцами. Возникла темно-коричневая кристаллическая бутыль, из которой он вынул пробку, и тут же послышалось легкое дуновение аромата. Это, Сюэин был несколько ошарашен, хотя сокровище сразу узнал. То было редкое сокровище царства божеств, так называемый холодный облачный нектар каменного цветка. Предполагаемая стоимость такой бутыли достигала примерно 2 миллионов кристаллов божеств, и поэтому Сюэин на какое-то время потерял дар речи. «Помните, подарок второго принца стоил лишь 100 тысяч кристаллов, а тут 2 миллиона. Сила старшего брата была велика, но неужели он столь же и бездумно расточителен? Это холодный облачный нектар каменного цветка. Ты, вероятно, о нем не слышал, но узнаешь позже о его ценности». Властелин города Белого Песка улыбался. «Возьми его, хоть он и считается сокровищем, мне он не очень дорого стоил. Я слышал, одна такая бутыль должна стоить около 2 миллионов кристаллов божеств, верно?» – спросил Сюэин. Властелин города Белого Песка был ошеломлен. Сюэин слышал об этом, мастер стадии божества вправду знал о холодном облачном нектаре каменного цветка, и хоть приблизительно, но знал его цену. «Слишком дорого это, я не могу принять такой подарок», – сказал затем Сюэин. «Ха-ха, когда ты участвовал в битве за ранг, главе префектуры Спокойного моря, монарху Мусю и остальным захотелось заключить пари, и я поставил на тебя, и в конечном итоге я выиграл большой приз». Белый Песок блаженно улыбался. «Хоть главе префектуры и монарху Мусю это нипочем, но цена того, что они поставили, далеко превышает цену этого нектара. Следовательно, я уже получил столько, что цена нектара становится незначительной. В таких играх есть победители и проигравшие. То, что старший брат выиграл такую игру, есть показатель силы старшего брата», — говорил Сюэин, однако, продолжая отказываться: «Нет, слишком уж дорого». Властелин города Белого Песка молчал. Естественный его склад характера был весьма прямолинейным, и порой, делая что-то, Белый Песок лишь следовал инстинкту. Некогда он стебрил так называемый плод песчаного сердца мира, поскольку пожелал съесть его, и только съев, перепугался, застрашился. Теперь вот чувствовал, что слишком много выиграл в том пари на Сюэина, и чуточку от этого состояния подарить младшему брату ему представлялось пустяками. «Ты действительно», — беспомощно объяснял Белый Песок, — «не буду это от тебя скрывать. Во время битвы на арене мировое божество ядовитого Инь все целило в меня, и я затеял ставки на твое место в битве на выживание. Если ты займешь первое, я беру все. Если второе, мои потери будут терпимыми. Если третье или ниже, я буду в поистине жалком положении». Если бы Сюэин занял третье место или ниже, мировое божество ядовитого Инь выиграло бы 40 миллионов кристаллов божеств, а монарх Жунха и прочие взяли бы по 15 миллионов каждый, и вместе эти пятеро выиграли бы у него сумму в целых 100 миллионов кристаллов божеств. Давление, которое выдержал Белый Песок, было огромно. Ах, Сюэину снова слов не хватало. «Старший брат, почему?» «Увидеть, как страдает эта ядовитая Инь», — объяснил Белый Песок. «Такое удовольствие, следовать своему сердцу. Ладно, тебе нужно побыстрее употребить подарок. Давай на этом наш разговор закончим. Я теперь пойду. Ай-ай». Сюэину все хотелось отказаться, но Белый Песок одной вспышкой исчез за горизонтом. Сюэин глазел на темно-коричневую кристаллическую бутыль на столе и потом сказал: «Не думал, что так скоро нужно употребить его». В утесе Багровой горы было множество бесценных сокровищ. Сюэин изначально намеревался закалить себя на празднестве цветка Мириад, выказать почтение могущественной сущности, получить от могущественной сущности наставления и последовательно упорно культивировать, пока не достигнет бутылочного горлышка. Только тогда бы он возвратился домой, отправился бы в утес Багровой горы и достал бы некоторые бесценные сокровища, чтобы затем употребить. Сюэин чувствовал, что его совершенствование в сердце божества Хаоса сильно замедлилось, но он по крайней мере хоть понемногу продвигался. Тайные умения его также совершенствовались медленно. Если бы он принял средства сейчас, это было бы растратой. Коль скоро брат Белый Песок такие ценности огромные на кон ставил, я, конечно, должен не мелочиться. Сюэин подхватил коричневую бутыль. В битвах на ранг Сюэин некоторые усилия прилагал, но это не было для него старанием изо всех сил. Первоначально Сюэин не желал растрачивать слишком много сил в битвах на выживание, но теперь он переменил свои намерения. Чтобы помочь брату Белому Песку выиграть пари, он намерен постараться выложиться по полной. Буль-буль. В своей комнате Сюэин спокойно и решительно схватил бутыль и, запрокинув голову, сделал два глотка. В тело проникло ощущение прохлады и распространилось по нему, и чуткость души при этом мгновенно возросла. Умения Сюэина анализировать и постигать всегда были высоки, но сейчас он назирался, и все окружающее, тайны времени, пространство и прочее вошли в его поле зрения. В его сознании раз за разом вспыхивал ореол. Его способность анализировать эти аспекты стала крайне высокой. Он стремительно постиг целиком эти свои новейшие находки. Он всегда полагал, что бесценные сокровища следует употреблять в критические моменты, но ради помощи старшему брату годилось употребить этот подарок. Тайные умения, одно за другим. Сюэин заново отточил их до совершенства. И далеко отсюда, дома, его первичное тело также содействовало совершенствованию. Во что бы то ни стало, в битвах на выживание, за исключением любых умений, ограничивающих его сердце божества первой ступени, ему нужно было бороться из всех сил. Незаметно пролетели 3 года, и на празднестве цветка Мириад Дворца Бога, заключительная битва префектуры Спокойного моря на выживание, вот-вот готова была начаться. Последняя битва, на выживание, еще один раз отбирала сотню лучших, из тех 250 талантливейших участников, и они отсылались дальше, во Дворец Бога. Пусть битва на арене вышла неплохая, но наиболее впечатляющие мастера просто не показали своей истинной силы. Все из них завершили поединок одним или двумя движениями, а некоторые даже заставили противников добровольно сдаться. Да-да-да, даже занявшие 1-3 места, слишком быстро они победили. На этот раз, в битве на выживание, они наверняка должны приложить усилия. Вдобавок она открыта для народа, и мы можем ее посмотреть. Смотреть надо осторожно. Истинные мастера высочайшего уровня среди божеств, что за силу они могут показать? По небу медленно провозили колесницу. Множество солдат легиона сбежалось со всех сторон. Несметные обычные божества расхаживали по земле, не решаясь лететь, хотя все ждали с большим нетерпением. Среди них немало было таких, кто много потратил лишь на дорогу. Чтобы узреть события, случающиеся раз или два за всю жизнь, они старались выложиться. Это не было преувеличением, действительно, на жизнь этих культиваторов такое событие приходилось единожды или дважды. Поскольку для мира божеств правила были слишком жестоки, многие божества погибали уже в начале битвы. К примеру, половина божеств клана Ся уже пала. Все больше и больше божеств устремлялось на битву, и солдаты легиона, ответственные за надзор за порядком, кричали еще громче. Если кто-то смел нарушить общественный порядок, его тут же на месте секли. Наконец, после долгого ожидания, прибыли глава префектуры Спокойного моря, монарх Мосю и другие, вместе с Сюэином и остальными 250 мастерами. Шух! Под взором несметных божеств посланник Дворца Бога решительно махнул рукой, посылая луч света в небо. 250 лучей света взлетели в небо, остановились и превратились в огромные шары. 250 шаров парили в воздухе, в вышине, некоторые чуть повыше, некоторые пониже. Глава префектуры, могут ли начинаться битвы на выживание? Угум, чинно кивнул глава префектуры Спокойного моря. Посланник Дворца Бога тогда обернулся и посмотрел вниз, на находящихся далеко под своей платформой обозрения несметных божеств. Он бодро объявил, что касается празднества цветка Мириад, мастера, избранные на заключительной битве префектуры спокойного моря на выживание, занявшие места первой сотни, пойдут дальше во дворец бога. Битва на выживание, она очень проста. Чем дольше участник остается в живых, будучи в заточении, тем выше его место. Тот, кто дольше всех продержится, занимает первое место. Заходим, вперед. Он махнул рукой. Бесплотная сила мгновенно окутала находящихся внизу, всех их унося с собой. Сюин, Мэйюй седьмой и все прочие беспорядочно полетели в небо, а там, в шарообразную клетку. Глава 447. В клетке. Прежде чем, наконец, его тело вступило в контакт с клеткой и погрузилось в нее, Сюин наблюдал, как над ним увеличилась в размерах сферическая клетка. Имен, Сюин тщательно наблюдал за тем, что его окружало. Эта клетка была около 5000 квадратных километров. Он стоял на ровной площадке, а вокруг него вращались бесчисленные черные потоки света. Это битва за выживание, и она стала достоянием гласности. Каждый может отчетливо видеть то, что происходит внутри клетки. Сьюин видел бесчисленных зрителей, наблюдающих за битвой через прозрачные стены и разные сферические клетки вокруг, в каждой из которых сидел талантливый эксперт божества. «Я не думаю, что мне нужно более подробно изучить правила битвы за выживание». Стоя на высокой платформе под сферической клеткой, посланник Божественного Дворца объявил: «Те, кто больше не может терпеть, пусть признают свое поражение. Не теряйте свою жизнь. Последняя сотня, выживших в клетке, займет место в сотне, которая будет участвовать в битве за выживание. Начинайте». Посланник Божественного Дворца объявил с холодным голосом. Венг, внутри двух сотен сферических клеток, витающие в небе потоки черного света, вскоре начали превращаться в монстров. Зрители снизу внимательно наблюдали за битвой. Сейчас их внимание сосредоточено на 10 лучших знатоках, особенно на очень известном Дунбо, пьяном госте и Цзюше. Было большой редкостью увидеть таких знатоков божества. Сьюин спокойно стоял на ровной площадке в клетке. Он протянул правую руку, материализуя копье. В этот момент потоки черного света начали превращаться во всевозможных зверей и монстров. Все монстры были полностью покрыты черной чешуей, некоторые из них передвигались по земле, а некоторые летали как птицы. Появилось 10 мутировавших зверей в разных частях клетки, их фигуры опустились прямо на Сьюин. Сисихау, мутировавшие звери, переглядываясь, посмотрели друг на друга. Несмотря на то, что они были формами жизни, сформированными из каких-то массивов, они были относительно умны. Надо было знать, что эти искусственно созданные куклы имели интеллект. Несмотря на то, что формы жизни, сформированные в этой клетке, имели более короткий период существования, клетка была сделана специально для цветочного праздника Божественного Дворца, и все в ней было устроено для царства божества.